Нала. «Еда служит для того, чтобы ее есть», — сказала Чарья Ярум, неспешно идя к возвышению для учителя и волоча за собой по полу длинную трость. «Если я найду хоть один кусочек в воздухе, поднимающийся на высоту, которую я не одобряю, вы поймете, что сегодня утром я был очень добр». Нала рассеянно потер полосы, оставленные на его бедре тростью Ярума. А холодный голос продолжал. «Говорить можете свободно, а если будете драться, не переломайте друг другу кости». «Добр?» — прошептал Упови, стоило Ируму оказаться вне пределов слышимости. «Если он добрый, то Якша — богиня благополучия». «Дайте мне поесть!» — возмутился Варцин, по уши погрузившись в миску с рисовым отваром. «Когда ты голоден, тебе не до этикета». Они устали до костей. И блюда из жареного голубя, твердого сыра, фруктов и лепешек были именно той панацеей, которую так жаждали их усталые тела. «Еще бы немного, и я съел бы даже Налу». «Пойдем на крышу», — предложил Варцин, покончив с третьей порцией пирога. «Старшие ученики сказали мне, что они оставили бутылку вина под задницей горгулья». «Я в деле», — без колебаний согласился Нала. «Ну, разумеется, ты же любишь дешевое вино. Я же предпочитаю Эли Сидор», — высокомерно заявил Акопа. «Нищим выбирать не приходится, Акопа», — парировал Варцин. «Подождите, вы о чем?» — потрясенно спросил Упови. «Сейчас? Сегодня же последний день недели обмена». Все застонали. Неделя обмена традиционно проводилась в Меру совместно с другими орденами Саптариши. Студентам второго курса Меру предлагался простой выбор — месячное обучение в любом другом ордене или месячный отпуск. Неделя обмена означала, что ачарьи из других орденов приходили в Меру рассказать о своем обучении. Они уже прослушали лекции пяти орденов, и каждая из них была столь же утомительна, как и предыдущая. «К нам придет сестра Милосердия. За все время, что мы здесь, это первый раз, когда в Меру приезжает женщина. Кем бы мы были, если пропустили это?» — выпали Лупови. «Учениками», — устало ответил Нала. «Ха-ха! Но если серьезно, это очень важно. Они никогда, ну или очень долго, никого не учили в Меру гаданию. Это будет действительно интересно. Она заставит нас окунуть нос в чайные листья и попросит нарисовать узор в облаках. У Валка для этого есть шаманы», — отрезал Нала. «Сестра Милосердия не шаманка. Разве вы не слышали о доме оракулов?» Остальные пожали плечами. «Ну, пожалуйста», — взмолился Упови. «Я не хочу оставаться там один». Они глянули друг на друга, подумывая о том, чтобы бросить Упови на произвол судьбы, но внезапно вспомнили о принципах дружбы. «Хорошо», — проворчал Нала, — «но ты принесешь вино». Нала лежал, уткнувшись лицом в распахнутую книгу прорицаний и пуская слюну на голову, как пытать и разоблачить оракула, вероятно, пытаясь узнать ее содержание с помощью осмоса. В последнем ряду зевнул Ачарья Вьяс. Они уже целый час ждали прибытия сестры Милосердия. Упови решил, что она выбирает, какие туфли надеть. Варцин подозревал, что она затерялась в будущем. И именно в этот момент в комнату походкой императрицы вошла босая сестра Милосердия. На ней была отделанная золотом черная мантия с капюшоном. Под грустными глазами пролегли темные круги. Но верить этому не стоило. Женщина опиралась на увенчанный хрустальным шаром посох из чар дерева, который, несомненно, мог использоваться как трость. Если бы учителей можно было сравнивать с оружием, сестру Милосердия можно было бы назвать оружием массового уничтожения. Женщина порылась в складках золотого пояса на талии и вытащила булавку, ярко сверкнувшую в полуденном свете, а затем, с размаху, так быстро, что не уследишь глазом, вогнала булавку в измазанную слюной ладонь Налы. «Ой!» — подскочил на месте проснувшийся мальчишка. Сестра Милосердия поморщилась. «Не знала, что теперь в Меру допускаются сопливые девчонки». Нала замер. Можно и не говорить, что сестра Милосердия мгновенно завладела вниманием класса. Шишьи, не раз слышавшие о матронах, уставились на нее, но были явно разочарованы увиденным. «Кто может сказать мне, как правильно приготовить зелье правды?» — спросила сестра Милосердия. Даже Варцин не поднял руку. Но можно было лишь догадываться, почему он это сделал. Потому что не знал или потому что не хотел смотреть в лицо сестре Милосердия. «Ничтожество! Какой из методов Ачарьи Саласа был 5 лет назад исключен из способов определения оракула? Нала знал это, ведь он только что это прочел. Впервые он знал то, чего не знали остальные. Охваченный внезапным волнением, он вскинул руку, прежде чем инстинкт самосохранения успел предупредить его не делать этого, и выпалил. «Утопление!» Сестра Милосердия была из тех людей, которым не нужны были собеседники. Ей достаточно было слышать саму себя. И для того, чтобы устоять под ее взором и не погибнуть, нужен был кто-то покрепче Налы. «Ничтожество!» Она столь зло выдохнула это слово, что это походило на шипение. «Правильный ответ — удушение погружением». «Но это же и...» Нала неуверенно опустился на скамью, чувствуя странное облегчение от того, что не сгорел на месте от стыда. «Кто-нибудь может процитировать мне Евангелие сияния?» Тишина была ей ответом. «Кто-нибудь может сказать мне, что такое Евангелие сияния?» Тишина была настолько напряженной, что, казалось, был слышен ее рев. «Здесь так отвратительно преподают?» Сестра Милосердия гремела, как буря. «Неудивительно, что качество образования в меру упало. Мальчишек учат рисовать пейзажи с солнцем, рекой и пальмами, а мои девочки учатся излагать историю, подобно произведению искусства». Она обратила свирепый взгляд на Вьяса. «Я сомневаюсь, что твои ученики смогли бы удержаться в доме оракулов, Ачарья Вьяс». И даже он вздрогнул под ее грозным взглядом. «Подожди, сестра Милосердия, это поспешное и невежливое суждение». «Подождать?» Ее брови взвелись к самым волосам. «Говорить, что учителя, которые допустили падение столпов образования, должны быть похоронены под ними, крайне невежливо. Но я ведь этого и не говорила». «Достаточно, сестра Милосердия», — сказал Ачарья Вьяс, с той силой, с какой лист может плыть против течения реки. «О чем они говорят?» — прошептал Варцин. «Что-то о живописи и нашем образовании, кто знает?» Нала пожал плечами. Сестра Милосердия нахмурилась, глядя на Вьяса, а затем перевела взгляд на несчастных шишей. «Разве кто-нибудь что-нибудь предугадал?» — монотонно спросила она. «Нет, тогда я могу тебе показать. Среди вас есть добровольцы, дети?» Дети с увлечением разглядывали собственные колени. Она с такой силой ударила по полу тростью, что все шишки невольно вскинули головы. «Значит, добровольцев нет?» «Я видела трупы более энергичные, чем эти мальчишки», — она бросила на Вьяса еще один насмешливый взгляд. «Я прощаюсь с вами, шишки. Я не понимаю, зачем меня заставили сюда приехать. Для моих занятий вам понадобятся стальные шипы, и пока они у вас не отрастут, советую вам даже не думать о том, чтобы приходить в мой дом», — с улыбкой закончила сестра Милосердия. «И все же, если у вас есть какие-то сомнения, меня поселили на 3-м этаже. Моя дверь всегда открыта». На ее лице снова появилась жуткая улыбка. И она ушла. «Вот это класс!» – прошептал Варцин. А потом спросил у Налы. «Как рука?» «Надеюсь, что булавка не была отравлена. И почему они не говорят, что имели в виду что-то метафорическое?» – жалобно протянул Нала. «Сперва картины, потом это. О чем ты?» «Ее дверь ведь не может всегда быть открыта. Ей ведь не хочется, чтобы к ней в комнату ввалился какой-нибудь шишья с вопросом об удушении погружением, как раз в тот момент, когда она меняет нижнее белье». Варцин и Акоп усмехнулись, представив описанное. «Ты прекрасно подбираешь выражение, Нала». Нала повернулась к Упови. «Теперь ты счастлив, но любовался на женщину-учителя?» Упови был таким бледным, что для ученика-биолога было бы весьма простительным принять его за труп. «Что случилось?» — спросил Варцин. «С тобой все в порядке?» Упови повернулся с таким видом, словно его тело состояло из дерева, а не из костей и сухожилий. «Я уже записался в Дом Оракулов, чтобы стать учеником Сестры Милосердия. Я не знал!» В ту ночь мальчишки, употребив вино, найденное на крыше, устроили для Упови предсмертные похороны в стиле валка. «Ты можешь выбрать свое ученичество по собственному желанию», — сказала Чарья Ирум. «Помните, это совсем не обязательно. Многие мудрецы советуют отдохнуть вместо того, чтобы идти в другую школу, потому что, когда учеба закончится, моменты тишины и покоя станут редкостью. Поняли?» «Упови!» Ачарья Ирум прочитал начало своего списка, и Нала впервые за 2 года мог поклясться, что Ирум сглотнул. 7-й орден, Дом Оракулов. Да пребудет с тобой свет, парень!» Упови направился за своим свитком с решимостью осужденного на казнь. «Акопа, выйди вперед!» Что ты выбираешь?» «Второй орден, Ачарья». «Иглоукалывание», — сказал Ачарья Рум. «Твои руки не предназначены для нежности окопа, но, тем не менее, курс полезен». Он покачал головой и повернулся к Варцину, который выбирал свой орден. «Четвертый орден», — бесцветно повторил Ирум. «Ты хочешь потратить неделю на изучение дисциплины готовки?» «Я чувствую, что для того, чтобы быть Ачарьей целостного понимания, мне будет полезен период обучения кулинарному искусству», — ответил Варцин, показывая кривые зубы в искренней улыбке. Нала с трудом подавил смех. «Ты хочешь сказать, что собираешься неделю просто сидеть и есть?» — сказал Ирум. «И действительно, для того, чтобы поесть, человеку надо сидеть Ачарья», — смиренно согласился Варцин. Нала с трудом проглотил смешок, скрыв его за приступом кашля. «В этом классе полно сестер, которые стремятся во второй орден, Варцин!» — взревел Ирум. «Ачарья, я верен в своем стремлении присоединиться к четвертому», — искренне сказал Варцин. «Не надо соблазнять меня перспективой увидеть девушек». Проигравший в борьбе со смехом Нала громко фыркнул. 2 часа спустя, пробежав вместе с Варцином 23-й круг, он все еще смеялся. «Спасибо, Варцин!» «Отвалили свечок!» — пропыхтел Варцин, когда они, пошатываясь, возвращались в общежитие. «Ты действительно собираешься отдыхать?» «Я бы присоединилась к вам, но матушка и братья приехали в Варнаврат на фестиваль Паркиони». «Не спрашивай. Валки, а точнее Нора, считают, что Паркиони или Притхвия, я не до конца знаю, как она называется у вас, это не что иное, как лесной дух, которому надо поклоняться. Это всего в 3 днях езды от Меру. Мне лучше встретиться с ними на нейтральной территории, а не в лесу». «Звучит разумно. Я буду счастлив, что смогу отдыхать от тебя 3 недели». «О, не бойся, ты будешь по мне скучать», — сказал вспотевший после пробежки Нала. «Как только я вернусь, мы снова углубимся в изучение чакр. Я чувствую, что там есть секреты, которые можно открыть». Варцин застонал. «Прекрасно!» На следующий день, едва взошло солнце, Нала собрал свои вещи, надел сапоги, попрощался, обнял Упови и поспешил в конюшню, чтобы оседлать мула, любезно одолженного ему Меру. Копыта мерно цокали по булыжной мостовой. У выхода Нала уже ждал местный проводник, готовый сопроводить его к каравану, направляющемуся в Варнаврат. Когда они спустились с холма и достигли леса, Нала обернулся, чтобы посмотреть на цитадель. Вдали догорали огни фонарей, а массивная Меру возносилась к небесам, как каменная мечта на фоне светлеющего востока. Клочья тумана неслись по цитадели, спасаясь от солнца на перьях ветра. Тогда он и не подозревал, что видит все это в последний раз.